Глава 20. Гильдия Андроса. Палок. Первый сильный демон, которого Кан-У встретил при переходе с 8000-го круга ада на 9000-й. После убийства 7 великих демонов Палок был следующим по силе. Однажды, сразившись с Кан-У, он поклялся ему в вечной преданности и преклонил колено. Жутко назойливый. Он был настолько простым, что Кан-У задумался, а не перетекает ли весь его разум в мускулы. Однако Кан-У относился к нему со всей искренностью. «Давай сперва выйдем и поговорим». «Да, понял». Кан-У закинул на плечо второго парня, который все это время лежал без сознания, и начал идти. «Кан-У, я понесу его». Тесу переложил парня себе на плечо, и они отправились в сторону выхода. Тело здорового парня казалось крошечным по сравнению с Тесу, который нес его. «Как ни посмотри, а он похож на монстра». Кан-У усмехнулся, думая, что Тесу выглядит как монстр, который несет свою добычу. «Спасибо». Выйдя из врат, Тэхён еще раз учтиво поклонился Кан-У. «Как только найду способ избавиться от звания разбойника и немного подлечусь, так сразу верну тебе долг. Найдешь способ? Видишь ли, разбойников обычно в пати не жалуют, поэтому саппорты нам особо не помогают. Вот оно как». Кан-У, понимающе, кивнул головой. Тэхён еще раз поблагодарил Кан-У и, поднявшись, пошатываясь, пошел в нужную ему сторону. Кан-У, глядя ему вслед, незаметно улыбнулся. Приятно совершать хорошие поступки. Уж точно приятнее, чем наживать себе врагов. Как знать, может быть, Тэхён действительно избавится от клейма разбойника и добьется чего-то. Вероятность, конечно, невелика. В любом случае, хуже не станет. Кан-У отвел взгляд от Тэхёна и переключился на Тэсу. Тот с блеском в глазах смотрел на Кан-У. Складывалось впечатление, что перед ним стоит хорошо выдрессированный медведь. Что же с ним делать? От этого парня просто так не отделаешься. «У тебя какой уровень?» 12-й. Я недавно получил 2-й ранг». «Хм, и начальное обучение не проходил?» «У меня особая способность 1-го ранга относилась к классу С. Так что я просто начал охотиться и набивать уровень. Ого! Особая способность класса С на 1-м ранге – неплохое достижение. А особая способность 2-го ранга к какому классу относится?» «Хе-хе, особая способность 2-го ранга у меня класса А». Кан-У, ничего не ответив, сверкнул взглядом. Не ожидал, что у него такие неплохие способности. Тот, кто получил особую способность класса Б на 2-м ранге, считается одаренным. А у него способность даже не Б, а А класса. Так вот, почему те ребята его не уложили. Несмотря на низкий уровень Тесу, мощные особые способности, из-за чего им было сложно справиться с ним. Почему ты в гильдию не вступил? С таким-то уровнем сможешь попасть куда угодно. Я как раз думал, в какую бы гильдию вступить. Но теперь такой нет необходимости. Кан-У вопросительно посмотрел на Тесу, а тот со страстью посмотрел на Кан-У в ответ и сжал кулаки. «Я, Тесу, предан твоему великодушию. Впредь я хочу следовать за тобой. Хм». Он тяжело выдохнул и, глядя на Тесу, скрестил руки на груди. А почему бы и нет? Сперва он показался Кан-У немного надоедливым, но услышав о мощных особых способностях, он изменил свое мнение. Сейчас он сильно помочь не сможет, но этот игрок, в которого можно вложиться. Игроки, у которых на 2-м ранге мощные особые способности, с большей вероятностью могут получить не менее хорошие способности и на последующих рангах. Вероятность того, что он получит способность уровня S, тоже была достаточно велика. Неплохо было бы сделать из него подчиненного, но для привыкшего сражаться в одиночку Кан-У не было совсем никакой необходимости в напарнике. Но если это будет подчиненный, выполняющий все приказы, то это все меняет. Вдвоем, как известно, все делается быстрее, чем в одиночку. Ему можно будет поручать всю нудную работу. А что более важно, Кан-У чувствовал преданный взгляд Тесу. В выборе подчиненных самое важное не их силы. Самое важное их неизменная преданность, уверенность, что они не всадят нож в спину. Поэтому, как ни посмотри, принять Тесу в качестве подчиненного будет выгодным решением. Если так подумать, то и Хан Соль скоро получит 2-й ранг. Взять ее в качестве саппорта, Тесу в качестве танка и получится хорошая пати. Думаю, это стоит того. Инвестиции в способности Тесу – неплохая идея. Хорошо. Впредь я буду вести тебя вперед. О, спасибо, Кан-У! Произнес Тесу взволнованным голосом и сияющим взглядом. Нам стоит прямо сейчас ворваться в убежище гильдии Андроса. Хе-хе, я защищу тебя ценой своей жизни. «Нет, в гильдию я пойду один». «Зачем тебе идти в одиночку?» «Тесу». Кан-У позвал его полушепотом. Тесу поежился. Кан-У продолжил говорить низким тоном. «Ты же чуть было не умер от рук двух членов этой гильдии». «Верно». «Думаешь, сейчас ты действительно сможешь меня защитить?» Услышав этот неоспоримый факт, Тесу недовольно прикусил губу. Он и сам знал, что сейчас не способен ничем помочь Кан-У. Увидев, как силы покинули Тесу, а сам он грустно наклонил голову, Кан-У положил руку на его плечо. «Все в порядке, Кан-У. Для тебя это только начало. Если ты сейчас раскиснешь, то стать сильнее будет сложнее, согласен?» Услышав слова поддержки, на лице Тесу появился легкий румянец. «Да, верно. Моя история только начинается. Именно. Хе-хе-хе, я стану сильнее, смогу стать твоим щитом!» Увидев в глазах Тесу страсть, Кан-У улыбнулся и кивнул головой. «Я верю тебе. Дай свой номер. Если тебе что-то понадобится, звони в любое время суток. А, кстати, у меня есть просьба. Только скажи!» Тоном своего голоса Тесу выражал полную готовность. «Совсем скоро один мой знакомый окончит начальное обучение. Можешь взять его в пати и помочь повысить уровень?» «По какой направленности, если не секрет? Саппорт?» «Тогда это скорее просьба с моей стороны. Найдем дамагера и соберем хорошую пати». Тесу продолжал кивать головой. И как подобает хорошему человеку, улыбался. «Тогда до связи». «Кан-У, ты пойдешь прямиком в гильдию?» «Не уверен». Кан-У посмотрел на парня, лежавшего без сознания на земле. «С помощью этого парня с мечом найти логово гильдии не составит труда. Встретиться с гильдией не будет проблемой. Гильдия Андроса не являлась самой крупной в Корее и по размерам была довольно средней, так что у Кан-У вполне хватит сил противостоять им в одиночку. Потому что достигнув 20 уровня, сила, запечатывающая Ман-Ман-Джон, стала еще слабее, и он получил приличную прибавку к своим силам. К тому же силы Кан-У нельзя было просто писать уровнем и полученными единицами способностей. У него были превосходные навыки боя, которые он накапливал в течение 10 тысяч лет. Даже если не брать в расчет его огромное количество сил, шансы на победу велики. Вопрос в том, как пробраться туда незамеченным. У него, конечно, имели в запасе навыки, подобные силе тишины, способные скрывать его присутствие, но поддерживать их в течение долгого времени – задача не из простых. Если меня заметят, то не смогу узнать о порядках проведения обряда. Если так произойдет, то смысл проникновения в гильдию Андроса пропадет. Хм. Кан-У закрыл глаза и задумался. Эй! В этот момент лежавший без сознания парень попытался встать. Он выбрал удачное время для того, чтобы очнуться. Кан-У тут же схватил его за шею. «У меня есть вопрос. Будь так любезен, ответь на него». Парень, никак не реагируя, пытался прийти в себя. «Кивни, если понял меня». Парень с посиневшим лицом поспешно кивнул и закашлялся. «Как тебя зовут?» «Кан-Чольхо». «Отлично, Чольхо. Не так давно вы обсуждали, что этих двух игроков нельзя убивать и нужно их куда-то отвезти». Парень промолчал. Он прикусил губу и отвел взгляд, явно избегая ответа. На его лбу выступили капли пота. «Не понимаю такого». «Да?» Кан-У ударил его по голове, словно по футбольному мячу. «Начинаешь что-то вспоминать?» «Недостаточно». «Нет!» Чольхо нагнул голову. Тесу раскрыл рот от удивления, как мастерский Кан-У вел допрос. «Пленник нужен для того, чтобы использовать его в качестве жертвы». «Жертвы?» «Да!» «Она нужна для обряда?» Парень принял серьезный вид и кивнул. Кан-У, сам не зная почему, усмехнулся, услышав подобный ответ. «Вы еще большие психи, чем я думал». Кан-У до сих пор точно не знал, что такое обряд. Но если они делают из человека жертву, то высока вероятность, что этот обряд напоминает собой нечто первобытное. Хм. Кан-У, прищурившись, погрузился в раздумья о том, что гильдия Андроса действительно сходит с ума. Жертва. В этот момент в голове Кан-У проскочила идея, и он улыбнулся. Он повернул голову в сторону Чольхо и низким тоном произнес: «У меня есть просьба».